Сергей позвонил на следующий день ближе к вечеру. «Лили, это я. Тот парень, детектив, он действительно уехал за границу. И назад не возвращался, по крайней мере, под своей фамилией». Я молчала, и он опять заговорил. «Прости меня, я много думал, я... Если бы можно было все вернуть, лучше бы я сел в тюрьму за убийство, которого не совершал. Я должен был. Ты простишь меня?» «Ты ни в чем не виноват», — со вздохом ответила я. «Я ведь знала, что придется расплачиваться. Мне следовало держаться от тебя подальше. А вместо этого я влюбилась, и вот к чему мы пришли. Я достану паспорт. Как ты думаешь, у нас есть несколько дней?» «Не знаю», — ответила я правду и повесила трубку. Потом оделась и вышла из дома. Часа три я бродила по улицам без всякой цели и вернулась только когда стемнело. Долго стояла на крыльце, не решаясь войти. Медленно прошла через холл, с удивлением оглядываясь. Все здесь казалось мне чужим. «Это мой дом», — мысленно твердила я. «Мой». Дом таил в себе угрозу. Я чувствовала это. Поднялась наверх, боясь темноты и боясь включить свет. Вошла в спальню, сделала несколько шагов, сбросила жакет, рука потянулась к выключателю. Цепкие пальцы стиснули мою ладонь. Я в ужасе попятилась, заметив, как тень отделилась от стены. «Ты скучала, дорогая?» — хрипло спросил он. Я попыталась вырвать руку, но он крепко держал меня. «Это вы?» — задала я дурацкий вопрос. «Конечно, это он. И он был в моем доме». «Я? Конечно, я. А ты думала, твой любовник? Ну что, он утешил тебя? Давай прибавим ему работенки». Я попыталась вырваться, но он схватил меня за волосы и швырнул на кровать. «Посмотрим, чему ты научилась в прошлый раз». «Не трогайте меня!» — заорала я. «Лучше заткнись», — предупредил он и принялся стаскивать с меня одежду, а я кричала. «Не трогайте меня! Я не убивала мужа, я вам клянусь! Я его не убивала!» Крик перешел в жуткий вой. Я повторяла «не надо, не надо», а потом могла только жалко скулить. Очнулась я рано утром. Я лежала поперек постели среди смятых простыней и с отчаянием думала. Ничего не кончилось. Снова утро. Впереди день и новая ночь. Сколько я выдержу? У меня не было сил подняться. Я сползла на пол, потянулась за халатом. Мне было отвратительно видеть свое тело. Торопливо надев халат, я добрела до двери, распахнула ее, но идти дальше сил не было. Держась за косяк, я стояла, зажмурившись, ожидая, когда мир вокруг прекратит свою безумную пляску и вещи займут привычные места. «Я хочу умереть», — громко сказала я, точно меня кто-то мог услышать, и заплакала от бессилия. «Господи, я этого не заслужила!» Держась за стену, я повернула назад. Но вид постели вызывал у меня тошноту, и я все-таки вышла из комнаты. Я двигалась с трудом, дыша, как загнанная лошадь. Очень долго спускалась по лестнице, вошла в кухню. Зачем-то заглянула в холодильник, он был пуст. Я не помнила, когда в последний раз была в магазине. Взяла стакан, налила воды из-под крана, поднесла его к губам, глядя на свои дрожащие руки с синими жилками. Стакан выпал и разбился. Я хотела заплакать и не могла. Таращилась на осколки, стоя в луже воды. Вновь открыла кран и подставила лицо под холодную воду. Набрала ее в ладони и выпила, как в детстве. Тошнота не проходила, я стояла, нагнувшись над раковиной, пошатываясь и боясь лишиться опоры. Потом кое-как дошла до стула, медленно опустилась. Тело ответило на неловкое движение мгновенной болью. Я вытянула руки, положила на них голову и заставила себя дышать медленно и спокойно. Боль затаилась, готовая вернуться в любой момент. Я попробовала выпрямиться, и она тут же вернулась. «Почему бы не сдохнуть прямо сейчас?» — со злостью подумала я. Зазвонил телефон, я поглядела на него с недоумением. Точно пыталась вспомнить, что это такое. В конце концов взяла трубку. «С добрым утром!» — глумливо сказал он. Услышав этот голос, я сжалась и закрыла лицо ладонью, как будто так могла укрыться от него. «Какого черта ты не отвечаешь?» «Здравствуйте», — сказала я и не узнала своего голоса. Жалкий, писклявый. Сама себе я напоминала дворнягу, которая заглядывает в лицо прохожим и на всякий случай вертит хвостом. Вдруг повезет, вдруг кто-нибудь сжалится. От этой мысли сделалось нестерпимо унизительно. Я чувствовала, как слезы скатываются по моему лицу и ненавидела себя за это. «Ты плачешь?» — спросил он. «Да». «С какой стати?» «Мне...» Чтобы ответить, пришлось заставить себя хоть немного справиться с рыданиями. «Мне очень плохо». «Вот как?» «Мне страшно», — всхлипнула я. «Я боюсь». «И чего ты боишься?» Долгая пауза. «Не знаю». «Вот так раз! Ты не знаешь, чего боишься!» Я размазывала слезы и старалась успокоиться, но от этого мне было только хуже. «Извините», — пробормотала я и бросилась к раковине. Меня вырвало, и через некоторое время стало легче. Я вспомнила про трубку и вернулась к столу, он терпеливо ждал. «Что с тобой?» — спросил он с преувеличенной заботой. «Неважно себя чувствую». «В самом деле? Ты сама виновата. Если бы ты хорошо себя вела, не раздражала меня своим нытьем...» «Простите меня», — тихо сказала я. «За что?» — усмехнулся он. «Не знаю. Если вы так меня ненавидите, должна быть причина. Значит, я в чем-то виновата». «Ты знаешь, в чем?» «Нет», — твердо сказала я. «Наверное, вы близкий моему мужу человек. Наверное, я в самом деле виновата в его смерти, хоть я его и не убивала. Я должна пойти в милицию и сознаться в убийстве. Я думала об этом. В ту ночь я должна была, а я очень испугалась. Теперь я не боюсь. То есть, я боюсь, конечно, но уже не так сильно. Я сделаю, как вы хотите». «Ты дурочка», — засмеялся он. «Мне плевать на милицию. Думаешь, я хочу, чтобы тебя засадили в тюрьму? Это проще простого. Нет, дорогая, это слишком скучно». «Тогда что?» «Хочешь знать?» «Хочу». «А ты подумай». Он опять засмеялся, а я от отчаяния всхлипнула. Он играл со мной, как кошка играет с мышью. Когда несчастная перестает сопротивляться, ей дают надежду. «Беги, дурочка, беги, порадуй папочку». «Чем ты сейчас занимаешься?» — спросил он. «Ничем, просто сижу». «А как себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Опять врешь?» «Вру». Он засмеялся. «А я ведь предупреждал». «Вы сумасшедший, да? Вам просто нравится все это. Вам нравится, когда человеку больно, когда он страдает?» «Мне нравится, когда страдаешь ты. Остальные меня не интересуют, даже твой любовник. Пусть проваливает. На него скучно тратить время, вот ты — другое дело». «Почему?» «Опять дурацкие вопросы. Я же сказал, думай». «Вы в самом деле считаете, что я виновата?» — помедлив спросила я. «А ты как считаешь?» «Я считаю, вам все равно, убила я его или нет». Он опять засмеялся. «А, это в том смысле, что я садист и выбрал тебя своей жертвой? К несчастью, это не так. Видишь ли, детка, папочка тоже страдает». «Что?» — переспросила я. «Да, да, моя радость. Мне так же больно, как и тебе. Может, даже больнее. Я делаю все это для твоей пользы». «Почему, Господи, почему?» «Потому что папочка любит тебя». «Любит?» «Конечно. А ты скверно ведешь себя и платишь ему неблагодарностью». «Разве когда любят, делают больно?» «Ты ничего не смыслишь в жизни. Чем больше любовь, тем больнее. Тебе пришлось нелегко сегодня, так что можешь представить, как я люблю тебя. Ладно, мне надоело болтать». «Не вешайте трубку, поговорите со мной», — испуганно попросила я. «Опять хитришь? Ты не понимаешь», — вздохнул он с сожалением. А я вновь заговорила. «Не сердитесь. Я действительно очень хочу понять». «У тебя не получится. Для того, чтобы понять, надо любить». Я бессильно качала головой, не в состоянии даже плакать, а его голос стал очень ласков. «Вот что, маленькая, тебе надо немножко поваляться в ванной, потом как следует выспаться, приготовить чего-нибудь вкусное. Кстати, ты умеешь готовить?» «Нет». «Я так и думал. Ну ничего, на худой конец годится что-нибудь самое простое. Яичница с ветчиной, например. Ее ты сможешь приготовить?» «Смогу, конечно». «Вот и отлично. Запей ее чаем и отправляйся в спальню. Ложись и жди». «Ждать?» «Конечно. И когда я приду, будь хорошей девочкой. Ты очень быстро поймешь, что быть хорошей девочкой гораздо приятнее». Он засмеялся. А я, прихватив с собой трубку, отправилась в ванну и в точности выполнила совет. Правда, с яичницей ничего не вышло. Понадобилось бы идти в магазин, а сил на это не было. Боль действительно утихла. Я переоделась, расчесалась и пошла спать. Но как только я оказалась в спальне, ужас накатил на меня с новой силой. Я дрожала точно в ознобе, каждое мгновение ожидая, что от стены отделится черная тень, и вдруг услышала шаги. Кто-то не спеша по-хозяйски поднимался по лестнице. Я зажмурилась и стала молиться, замирая при каждом его шаге. Так что, когда, наконец, дверь распахнулась, и он вошел, я вздохнула с облегчением. Приподнялась с подушек и спросила: «Это ты?» «Я», — печально ответил он.